Глава 22. Путешествие знания на север. Диалоги этой главы выражают тенденцию к преодолению рационалистического знания и в известной мере дополняют рассуждения, представленные, например, во 2 и 17 главах. Так персонаж одного из этих диалогов признается, что не знает пути, ибо он знает, что все едино. В другом случае прославляется учитель, который умер, не успев передать свою мудрость ученикам, а философ-рационалист, желающий составить предметное знание о пути, высмеивается с неподдельным остроумием, достойным гения Джуанзы. Сюжеты, помещенные в конце главы, содержат важные высказывания, касающиеся даосской метафизики и онтологии. Во многих сюжетах этой главы заметно влияние главного даосского канона «Дао Дэ Цзин». Однажды знание отправилось в путешествие на север. Оно поднялось вверх по мрачным водам. В традиционной китайской космологии северу соответствовали черный цвет и мрак, а югу — белый цвет и свет. Некоторые китайские комментаторы усматривают в путешествии знания вверх по мрачным водам намек на стремление любознательных мужей дойти до истока знания. «Взошло на вершину сокровенного могильника». Китайские комментаторы понимают это название как аллегорию того, что кажется присутствующим, а на самом деле отсутствует. И там повстречала нареченного недеянием. Знание спросило его, как думать, о чем размышлять, чтобы познать путь, где пребывать. И что делать, чтобы претворить путь? Чему следовать? Куда стремиться, чтобы обрести путь? Так трижды спросило оно, но нареченный недеянием не ответил. И не только не ответил, но и не знал, что ответить. Не получив ответа, знание возвратилось на юг по светлым водам, взошло на холм конца сомнений и увидало возвышенного безумца. Знание обратилось к нему с такими же речами. Возвышенный безумец сказал: «Постой! Я это знаю и сейчас поведаю тебе!» Но едва он собрался говорить, как тут же забыл, что хотел сказать. Не получив ответа, знание вернулось в государев дворец, предстало перед желтым владыкой и спросило его. И тут желтый владыка ответил: «Не задумывайся, не размышляй, и ты познаешь путь. Нигде не находись, ни в чем не усердствуй, и ты претворишь путь. Ни зачем не влекись, никуда не стремись, и ты обретешь путь. Мы с тобой это знаем, а те двое не знают. Кто же из нас прав?» Нареченный недеянием воистину прав, возвышенный безумец только кажется правым, а мы с тобой очень далеки от правды. Знающий не говорит, говорящий не знает. Цитируется Дао Дэ Цзин, глава 56. А потому мудрый поучает без слов. Пути никого не научить, полноты свойств никому не достичь, человечным можно стать нарочно. Долг лучше не исполнять, а приличие света — взаимный обман. Поэтому сказано, когда путь утерян, возникает потребность в добродетели. Когда добродетель утеряна, возникает потребность в человечности. Когда человечность утеряна, возникает потребность в долге. Когда долг утерян, возникает потребность в приличиях. А приличие — пустое украшательство пути и начало смуты. Дао Дэ Цзин, глава 38. И еще сказано, тот, кто притворяет путь, каждый день теряет. Потеряв и еще потеряв, он приходит к недеянию. В недеянии не остается ничего не сделанного. Дао Дэ Цзин, глава 48. Поскольку мы уже стали как вещи, разве не трудно будет нам повернуть назад и возвратиться к корню? Такое легко только великому человеку. Жизнь — это преемница смерти, а смерть — начало жизни. Кто знает, куда ведет их цепь? Жизнь человека — скопление жизненной силы. Когда сила собрана воедино, человек — живет, а когда она рассеивается, человек умирает. И если даже жизнь и смерть преемствуют друг другу, о чем мне горевать? Все вещи в мире — суть одно. Те из них, что нравятся нам, мы считаем прекрасными, а те, что нам не нравятся, — отвратительными, однако же отвратительное может обернуться прекрасным, а прекрасное — отвратительным. Поэтому говорится, весь поднебесный мир. В некоторых списках Джуанзы сказано «небо и земля», то есть Вселенная. Пронизывает одна жизненная сила. Оттого мудрый ценит единое. Знание сказало желтому владыке: «Я спросила нареченного недеянием, и нареченный недеянием ничего не ответил мне. Потом я спросила возвышенного безумца. Возвышенный безумец собрался было ответить, но так ничего и не сказал, не то чтобы не хотел, а и вправду забыл, что хотел сказать. Тогда я спросила тебя, и ты знал, как ответить». Почему же мы не приблизились к правде? Первый из них прав воистину, ибо в самом деле не знает. Второй кажется правым, ибо забыл познанное, а мы с тобой никогда не приблизимся к правде, потому что знаем. А знание, услыхав эти слова, решило, что желтый владыка и вправду знает.